Глава 4. Назначение. Новый военный корпус. Услышав эти слова, преклонив колено, я подумал, что это? Разговор между королем и министром продолжился. Через какое-то время они закончили, после чего король обратился ко всем присутствующим. Несколько дней назад на нас была осуществлена серьезная атака демонов. Все это помнят. Вот как начал рассказ король. Атака демонов. По сравнению с тем, что было в той жизни, это был лишь незначительный инцидент. И все же столице был нанесен огромный ущерб. Люди своими глазами увидели демонов и познали страх перед их силой. Это касалось не только простолюдинов, но и аристократов. Демоны не делают поблажек для аристократов. Атакуют всех как равных и убивают тоже. Думая об этом, мы слушали короля. Там было неважно, аристократ ты или простолюдин. Многие потеряли что-то важное для них. Я не исключение. Родные и друзья отправились в ту высь, где до них не дотянуться. Я хочу разделить эту печаль со всеми. Значит, погиб кто-то из родственников короля? Не знал. Вообще, королевскую семью защищают сильные рыцари и маги. Так просто до них не добраться. Но несколько дней назад в столице была настоящая неразбериха. Их защиту пробили, и, возможно, монстры или даже чернокнижники смогли напасть на членов королевской семьи. В том числе и убить кого-то. Осмотрев присутствующих, король продолжил. Это была настоящая катастрофа. Катастрофа, которую люди не могли предсказать. Но есть отличие от наводнений и землетрясений. Это была атака монстров и чернокнижников, то есть демонов. Если мы будем готовы, то сможем дать отпор. Вы так не считаете? Так все и было. Как противостоять землетрясению? Его нельзя предсказать. Если это случится, то дома рушатся, хороня под собой людей. Наводнения? С этим еще что-то можно сделать. Они происходят после землетрясений, и если уйти от побережья, то жертв может получиться избежать. И все же свести их к нулю очень сложно. Дома и магазинчики никуда не заберешь, да и некоторым людям тяжело перемещаться. Вот так. Все-таки способности людей имеют предел. Но нападение на столицу — это совсем другое. Это была атака демонов. То есть, если они смогут справиться с демонами, то жертв получится избежать. А для этого нужна сила. Все присутствующие это понимали. Вот что читалось на лицах аристократов. Взглянув на них, король продолжил. И все же, рыцари и армия и так защищают население. И что будет, если демоны снова решат напасть? Безопасность на землях снизится, и жить в стране станет куда опаснее. Такого я допустить не могу. Он правда так думает, или это игра? Я не знал, и все же на лице короля была боль. Аристократы просто не могли не задуматься над его словами. У аристократов, владеющих землями, были защищающие их личные армии и рыцари. Но их обязанность защищать земли от внешнего врага. Конечно, они появляются и внутри, им приходится расправляться с монстрами, нападающими на деревни и города. Так что в случае появления монстров или чернокнижников, они должны будут сражаться и уничтожать их. Появившихся в разных местах монстров, если на место отправились солдаты или рыцари, пусть и с трудом, но удавалось победить. Потери были серьезными, но такое случалось раз в 10 или 20 лет. Но что же в отношении тех, кто напал на столицу? Сражавшиеся рыцари и солдаты понимали, они были несравнимо сильны. Если бы они не выкладывались изо всех сил, то не победили бы. Это аристократы, находившиеся в столице, тоже испытали на своей шкуре. Сила, запас маны, они во всем превосходили обычных монстров. И все же они отделались лишь такими, относительно незначительными потерями, лишь благодаря силе солдат. Случись нечто подобное на их землях, и они не смогли бы сказать, что могли бы полностью положиться на свою личную армию рыцарей. Понимая, что никто из аристократов возражать не будет, король говорил. «Потому я и подумал, могу ли я не обременять всех и в то же время защитить от опасности?» И пришел к выводу, почему бы не создать корпус, специализирующийся на уничтожении демонов? Начали раздаваться удивленные и озадаченные голоса аристократов. Причин было несколько. Первое просто голосили. Это были те, кто особо не думал. Еще в той жизни я прекрасно понимал, о чем думают люди, которые лишь следуют за обладателями силы. Следующие были озадачены. Они делились на два типа. Те, кто переживал, будет ли эффект, если все сделать на скорую руку. И те, кто думал, что так королевская семья хочет сосредоточить всю власть в своих руках. К первым относился герцог Феникс и другие, равнодушные к личной выгоде. Ко вторым граф Нарузджак и другие аристократы, охочие до нажива. И все же я не видел графа с той жизни. Все такой же невысокий, напоминая Джабу. Хотя он не лишен харизмы и притягивает к себе. И все же на фоне герцога Феникса он кажется совсем бледным. Все-таки герцог натренирован и умен. Симпатичный, как и его сын, и уже давно посвящен в дела аристократов. В государственных вопросах он внушает уверенность и уважение. В той жизни они постоянно занимались перетягиванием каната. И так и остались на одном месте. Но похоже, теперь положение герцога было повыше. Благодаря ему я много всего смог. Еще и сдружился с его сыном Килкиером. Я мог его направлять, и благодаря моим знаниям мог находиться в выгодном положении. Личные связи с такими ключевыми людьми, как Наклур и Хаким, помогали продвигаться в разных направлениях. И причиной этому были слабости таких людей, как Нарузджак. Новый корпус. Сказать проще, чем сделать. При создании возникнет множество вопросов. Для реализации министр провел необходимое приготовление. Министр, прошу, объясните. Да. После слов короля министр вышел вперед. Он был высокопоставленным чиновником, находился по одну сторону с герцогом Фениксом, хотя уже был достаточно стар. И все же он вытянулся и начал говорить голосом, доказывающим, что сил у него еще хватает. В той жизни он рано погиб. Его должность занял сын, но останься тогда он, то, возможно, сражаться было бы куда проще. Если работу провел он, то все должно быть на должном уровне. Чтобы устроить голосование, требовалось согласие присутствующих. Но при том, что всем занимался он, это имело серьезное значение. Осмотрев аристократов, министр заговорил. «Для начала, дамы и господа, прошу вас немного расслабиться. Волноваться не о чем, я обо всем в подробностях расскажу». Поглаживая бороду, он говорил нейтрально, чем заставил присутствующих аристократов немного расслабиться. Таким он был человеком, на шалости мог смотреть с доброй улыбкой. И все же он был осторожным и никогда не привлекал внимания врагов. Изучив всех аристократов, он продолжил. «В первую очередь то, что тревожит присутствующих. Если этот корпус будет сформирован, возрастет опасность для ваших земель. Однако же беспокоиться не о чем». Почему может возрасти опасность, он не уточнял. Это была критика в адрес аристократов, боявшихся, что после создания новой армии земли недовольных просто отберут. Это могло показаться неуважением, но король никак не возражал. Это доказывало, что они заранее все обсудили. Министр продолжил. «Корпус будет направлен на демонов. То есть их целью являются монстры и чернокнижники. Никаких сражений с людьми. В ином случае будет предусмотрена компенсация. Однако же, если на пути к уничтожению монстров и чернокнижников будут стоять люди, этот случай будет подходить в разряд исключений». Трактовка была довольно неточной, так что последовал вопрос. «А можно услышать пример такой ситуации?» Это был аристократ с небольшим клочком земли. Он переживал, не пошатнется ли его власть. Министр призадумался и дал ответ. «Например, если люди окажутся под гипнозом чернокнижников, в таком случае от них придется избавиться. Случаи гипноза встречались в истории нередко. Если он не будет внесен в исключение, то нам не достичь цели». «Но разве это не простые отговорки?» Это был скорее выкрик, но подобное не было запрещено. Возможно, простая обманка, но кто его знает. Аристократы — странные люди, я не мог видеть их насквозь. «Нет, есть простой способ, позволяющий определить, находится ли человек под гипнозом или нет. Даже после смерти при детальном рассмотрении можно обнаружить характерные следы мана. Если будет обнаружена ошибка, вы получите компенсацию». Такой ответ удовлетворил человека. Он кивнул. Вот только был ли способ отличить это, и будет ли возможность проверить их после смерти? Министр был очень хорош в ведении диалогов. Но ложь тоже полезная вещь. «Все цели будут детально прописаны, чтобы защитить всех. Вас это устраивает?» Начали разноситься голоса. «Так не пойдет». «И?» «Объяснение про гипноз подозрительное». Но министр ограничился лишь этим. Люди переживали за свое положение, так что мало кто мог возражать в открытую. В таком случае они думали скорее не о протестах, а о том, как это можно обратить в личную выгоду. Что ж, далее расскажу про состав. Покашляв, министр продолжил рассказ. Для начала в ряду нового корпуса мы выберем людей из армии, после чего хотелось бы провести отбор из общего состава. Однако же на это требуется время. Таким образом укрепить армию не получится, все это понимают. То есть будет механизм разделения. Тоже спорно. Население растет, а значит, армия вроде как должна стать сильнее. По общепринятой схеме, возглавлять армию будет полевой генерал, потом старший и младший офицерский состав и рядовые. Генерал также будет служить своей стране и являться частью армии. И все же в особых случаях будет наделен определенной самостоятельностью. Полагаю, с этим все согласны. Иными словами, армия под предводительством своего генерала не обязана всегда следовать приказам. Тогда смысл от такого генерала? Хотя что до этого мне, простолюдину? Аристократы лишь вопросительно склонили головы, но никто ничего не сказал. Чтобы противостоять демонам, будут произведены специальные назначения. Но распределение будет осуществлено позже. Все понимали важность распределения. Только попросить разъяснения об этом было сложно. Ну и ладно. Пока пойдем по основным. В качестве командующего я вижу господина Келкиера Маркиони Финикса. Как вы смотрите на это, герцог Финикс? Услышав имя, я удивился. Келкиера здесь не было. Здесь присутствовали лишь я и Наклор, исключительные люди, как мой отец, и главы аристократических семей, занятые управлением страной. Келкиер хоть и был наследником герцогского рода, к таким собраниям его не допускали. Если бы он был здесь, то наверняка попробовал бы тактично отказаться. «С благодарностью примем предложение», — сказал отец Келкиера, герцог Финикс, и поклонился. Министр удовлетворенно кивнул, после чего, словно специально, сменил тему разговора. «Между прочим, герцог Финикс, ваш сын, господин Келкиер, довольно близок с Джоном Сириасом?» «Да, так и есть. Господина Келкиера такое внезапное назначение может обескуражить. Может, стоит сделать Джона Сириаса его адъютантом? Как и сказала госпожа Наклор, необходимо потворствовать развитию таланта. Ваше Величество, что вы скажете?»